Наталья Калинина. Любимые и покинутые. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Роман. Москва. Амальтея. Эксмо. 1994 год. В светлой памяти моего деда Юлиана Веракса посвящается. Ты подаришь мне смертную дрожь, а не бледную дрожь сладострастья, и меня навсегда уведешь к островам совершенного счастья. Николай Гумилев. В первый год своего нового супружества Мария Сергеевна увлеклась светской жизнью, если таковой можно назвать существование жен высокопоставленных партийных и государственных работников провинциального областного центра. Но Мария Сергеевна никогда не вела никакой светской жизни. Те несколько лет, проведенные в послевоенной Москве, не в счет, ибо они были все без остатка посвящены Анжею. Было ухаживание Николая Петровича Соломина, неожиданно для него самого получившего высокий партийный пост, в областном городе Н. Марья Сергеевна дала согласие стать женой Соломина еще до его нового назначения, хотя их союз, похоже, нельзя было назвать браком по обоюдной любви. Марья Сергеевна, соглашаясь на этот брак, слова «любовь» не произносила и никаких обетов никому не давала. В ее новом браке, разумеется, был расчет, или, точнее, заботы о будущем, но больше не о своем, а о Машкином. Мария Сергеевна не могла смириться с тем, что ее дочка опять пойдет в сельскую школу. Обычный деревянный дом с прогнившими полами, вечно дымящейся печкой и туалетом на дворе. В прошлую зиму, помнится, она принесла из школы сначала вшей, потом корь и коклюш. Но и себя Мария Сергеевна никак не могла представить пожизненной обитательницей большого деревенского дома с заунывно завывающим сквозняком, без воды и даже электричества. Разумеется, можно было уехать в Москву, но и что дальше? Это уже было. Она уже ничего не хотела для души, но плоть, еще живая, требовала хотя бы маломальских удобств. Что касается амурных утех, к ним Марию Сергеевну пока не тянуло. Она отдалась Николаю Петровичу по его настоятельному требованию, уже будучи без пяти минут его женой. Он не пробудил в ней даже намека на желание, она терпеливо ждала, когда он закончит пыхтеть и давить ей на живот своим довольно округлым животом. К счастью, он выдохся очень быстро. Это был самый что ни на есть примитивный секс. Нынешняя молодежь называет его рабоче-крестьянским. Мария Сергеевна подозревала, что Николай Петрович не горазд на всякие там ухищрения, и, возможно, о них не догадывается, или даже осуждает и считает баловством, недостойным советского, тем более партийного человека. Николай Петрович был давно и безнадежно влюблен в Марию Сергеевну. Когда не стало Анжея, он очень жалел осиротевшую семью, возглавляемую теперь суровой и не больно разговорчивой Устиньей. Ему сказал кто-то, что она приходится Марии Сергеевне родственницей. Родственницей так родственницей. Вопросов он задавать не привык. Николай Петрович все чаще появлялся в доме у реки, завозя кое-какие деревенские продукты, картошку или арбузы, а то и трехлитровую банку меда с пасеки, для маленькой Машки, разумеется. Как-то приехал днем с бутылкой шампанского и коробкой шоколадных конфет. Машка съела чуть ли не полкоробки, а шампанское распили втроем. Устинья раскраснелась, улыбалась, скинула свой вечный плат, и Николай Петрович увидел, что она совсем еще молодая женщина, понял, что у нее играет кровь, и вдруг почувствовал к ней очень сильное влечение. Но напротив сидела Мария Сергеевна, и ее неяркая, одухотворенная какой-то тайной красота говорила его душе о существовании возвышенной жизни. Мария Сергеевна в восприятии Николая Петровича была живым воплощением любимой им в юности Татьяны Лариной. В соседстве с ней блекли и меркли сугубо земные желания и порывы. К тому же Устинья уже надела неизменный плат. Зимой Николай Петрович приезжал в санях, проложенный по льду реки широкой накатанной дорогой. Маленькая Машка бежала к нему навстречу первой. Она издалека примечала его сани и успевала спуститься к реке дальним, пологим проулком. Он вез ее до самой излучины, километра 2,5 от дома вниз по течению. Укутав медвежьей полостью и осторожно, точно это был драгоценный стеклянный сосуд, прижимая к себе. Потом они возвращались и заезжали тем же проулком, лихо тормозя возле крыльца. Мария Сергеевна встречала их в коридоре. Она почти никогда не выходила на улицу зимой, кутаясь в старый Анжиев полушубок. Она днями сидела с книжкой возле печки, или же, что случалось, правда, крайне редко, весь день пекла замысловатый торт, после чего Устинье приходилось мыть гору перепачканных мукой мисок, ложек, кастрюлек. Весной Николай Петрович приехал с огромным, как куст, букетом белой сирени и сделал официальное предложение, в котором тоже не фигурировало слово «любовь». Предложение осталось без ответа, хотя они с Марией Сергеевной провели вместе целый день. Катались на лодке, сидели на брошенном им на траву пиджаке, в тени клена возле летнего душа, говорили о литературе, русской, разумеется, потому что другой Николай Петрович не знал, о том, что Маше маленькой нужно бы учиться в городе, ну и так далее. После этого Николай Петрович не появлялся в доме у реки почти целый месяц. Его никто, кроме Машки, не вспоминал. Это она каждый день спрашивала Устинью, почему не приезжает Коля. А про себя думала, что она как раз и обидела его. В прошлый приезд, прежде чем сесть в машину, он поднял ее на руки и поцеловал в щеку. Поцелуй был мокрым, и Машка поспешила стереть его сорванным тут же молодым тополиным листочком. Ей хотелось верить, что Коля ничего не видел, он стоял к ней спиной. Устинья в ответ на Машкины вопросы пожимала плечами. Она на самом деле ничего не знала. Она хотела и одновременно не хотела, чтобы Мария Сергеевна вышла замуж за Соломина. С одной стороны, она желала, чтобы та сохранила верность памяти Анжия, с другой переживала за будущее маленькой Машки. А в общем, думала она, как Бог рассудит, так оно и будет. И истово молилась. Пришло лето. Устинья гоняла корову. Бычка обменяли к тому времени на мешок муки и большую флягу подсолнечного масла. В вербный лесок за околицей, куда в обед к ней прибегала Машка с бидоном и большой кружкой. Отведав парного молока, она купалась в мелкой заводе, где метались от берега к берегу стайки мальков и шныряли голенастые лягушата. Устинья снимала юбку и, оставшись в мужских сатиновых трусах и черной в горошек штапельной кофточке без рукавов, входила в реку, отважно плыла на глубокое, размашисто разрезая руками гладь речных просторов. Доплыв до середины, ложилась на спину и замирала, тихо покачиваемая течением. «Устинья!» — кричала из своей теплой купальни Машка. «Ты там не утонула? Устинья, мне скучно без тебя! Плыви скорее к берегу!» И Устинья покорно плыла. Выйдя из воды, надевала через голову юбку и, стыдливо прячась за вербу, снимала мокрые трусы. Потом наклонялась, чтобы сполоснуть их в реке, а Машка подкрадывалась сзади и задирала ей юбку. Вовсе не потому, что ей нравилось созерцать широкий белый зад Устиньи. Она любила ее притворно-сердитая «щарта, не девчина», «срамота». И то, что Устинья гналась за ней по траве, пытаясь шлепнуть мокрыми трусами. А Машка пряталась под брюхо корове, которая громко мычала и тоже в шутку наставляла на Устинью свои крутые, обвитые той же Устиньей душистым горошком рога. Потом Машка возвращалась домой по полуденному пеклу, неся тяжелый 5-литровый бидон с молоком и с наслаждением волоча по горячей пыли босые пятки. В одно из своих возвращений домой она застала в полутемной от прикрытых ставен столовой маму и Колю. Они о чем-то говорили до ее появления. Она слышала их голоса, еще поднимаясь по ступенькам крыльца. При виде Машки оба как по команде встали. У Марии Сергеевны пылали щеки, Коля молодецки подкручивал усы. «А мы с Колей тебя дожидались», — как-то виновата, — сказала Марья Сергеевна, беря из рук дочки бидон с молоком и ставя его на середину стола. «Коля приглашает нас прокатиться на катере. Я сейчас надену шляпу, а тебе принесу панамку». Марья Сергеевна выбежала из комнаты с какой-то ненатуральной поспешностью и долго не возвращалась. Машка смотрела на Колю, размышляя, попросить или нет у него прощения за стертый тополиным листиком поцелуй. Как вдруг он шагнул к ней, присел на корточки, громко хрустнул суставами и, взяв в свои большие шершавые ладони маленькие Машкины ручки, бережно поцеловал их каждую по очереди. Она засмущалась и, не зная, что ей делать, от этого почти женского смущения уткнулась лбом в Колину грудь. Он тут же подхватил ее на руки, крепко прижал к себе, прошептал дрожащим от едва сдерживаемых слез голосом: «Я крепко твоего папу любил. И маму люблю. И тебя, моя маленькая паночка, больше всех на свете». В тот момент Машка ничего не поняла. Слово «любовь» в ту пору еще не приобрело для нее того трепетного до боли смысла, в который облекает его девичество. От этого слова еще веяло на нее домашним покоем, сказками, парным молоком. Она сказала Коле: «Ты теперь часто будешь у нас бывать, да? Я по тебе скучала. И мама тоже». Это последнее она придумала на ходу, сама не зная зачем и почему. «Я покажу тебе то место, где мы с Устиньей купаемся, ладно?» Когда катер проплывал мимо вербного леска, Машка сняла панамку и помахала ею Устинье. Она не видела ни ее, ни корову, но знала, что они обе там, в серебристо-зеленых зарослях леса. А Марья Сергеевна отвернулась и впилась зубами в указательный палец левой руки. Так больно, что зубы заломило. Теперь Соломины жили в просторной квартире с дубовым паркетом и добротной казенной мебелью. Два раза в неделю шофер Виктор привозил большую картонную коробку со всевозможными продуктами и деликатесами. Домработница Вера ходила за хлебом и молоком, варила обед, играла по вечерам с Машкой в пьяницу, ведьму и даже жмурки, громко топая толстыми ногами по натертым до блеска половицам, пока Мария Сергеевна ездила на примерку к портнихе, выбирала мех на шубку, посещала премьеры в местном драмтеатре и театре оперетты. Николая Петровича она видела только вечерами. Дочь же иногда не видела по нескольку дней. Как-то во время ужина Николай Петрович мягко упрекнул жену, что она мало уделяет дочке внимания. И Мария Сергеевна вдруг громко расплакалась. Николай Петрович не ожидал от жены столь бурной реакции на свои слова. Он встал, подошел к ней, обнял за плечи и поцеловал в теплый душистый затылок. А она отняла от лица ладони и прошептала, уставившись в сахарницу с двумя криво нарисованными подснежниками: «Знал бы ты, как мне хочется умереть». Николай Петрович опешил. Он опустился перед Марией Сергеевной на колени, прильнул головой к ее плоскому, схваченному нервной спазмой животу. «Родная моя, что мне сделать, чтобы тебе захотелось жить?» Безнадежно упавшим голосом спросил он. «Если честно, Коля, нам с тобой лучше не жить под одной крышей», сказала Марья Сергеевна не без мелодраматического надрыва в голосе.

За окном все еще тлели долгие майские сумерки. Их неяркий свет почему-то больно резал глаза Николаю Петровичу. Ему захотелось задернуть штору, но Машина близость так грела, и он ни за что не стал бы нарушать ее из-за такого пустяка, как слезящиеся на свету глаза. Вдруг Маша вскочила, словно пружина, которую долго сжимали, но потом удержавшего иссякли силы, и пружина вырвалась на волю, метнулась к окну, распахнула настежь створки и крикнула в темную, благоухающую цветущими каштанами, глубину двора. «Я дочь врага народа! А вы ничего и не знали! Настоящего врага, который ненавидел стукачей, сексотов, подхалимов и прочую мразь, в которую вы все превратились!» Николай Петрович, одним прыжком очутившись возле окна, зажал ей ладонью рот и оттащил вглубь комнаты. Маша какое-то время боролась с ним, упираясь руками и ногами, потом затихла, обмякнув всем телом. Легкие, как паутина, волосы Маши упали ей на лицо, тревожно щекоча руку Николая Петровича. Не отнимая от Машиного рта ладони, он отвел ее к кровати, бережно усадил. «Успокойся, родная, успокойся. Те люди, которые посадили твоего отца, наверняка загремели еще дальше. Я сам ненавижу эту шушеру, о которой еще Маяковский писал». Он, наконец, отнял ладонь и увидел, что из ранки на Машиной губе сочится кровь. «Прости, родная, прости», — горько сокрушался он, — «какой же я медведь». Он уложил Машу на подушку, накрыл одеялом. Достав из кармана своей пижамы носовой платок, осторожно вытер капельку крови возле ее губы. Маша закрыла глаза. Николай Петрович еще долго сидел в темноте в изножьей кровати и просидел бы так, быть может, всю ночь, если бы в столовой не зазвонил телефон. «Не разбудил?» — раздался в трубке бодрый голос первого. «Что за шум у тебя?» «Разбудил», — внезапно нашелся Николай Петрович. «Какой шум? Я ничего не слыхал». «Значит, я обознался», — неуверенно сказал первый. «А у Елены Давыдовны тихо?» Николай Петрович посмотрел на потолок. Этажом выше жила примадонна местного драмтеатра, заслуженная артистка республики Кудрявцева. «Там, кажется, топают, и музыка играет». «Опять эти артисты! Комедианты, одним словом». В голосе первого слышалось эдакое покровительственное полупрезрение, полувосхищение миром непонятных простому смертному людей. Сан Саныч был театрал и поклонник искусства, главным образом его жриц. Правда, всем прочим искусствам он явно предпочитал оперетту. «Ладно, вопрос снят, спи спокойно». В трубке послышались гудки. Николай Петрович вернулся в спальню и вытянулся поверх одеяла. Ныла каждая косточка, каждая клеточка кожи, а земное притяжение с силой впечатывало его в ставшую жесткой поверхность кровати. Словно прошелся по нему тяжелый каток для укладки асфальта, превратив его тело в нечто расплющенное, двумерное, похожее на картонные фигурки людей, которых маленькая Машка с помощью булавок одевает в разноцветные лоскутки. Он был не в состоянии думать о чем-либо, ибо боль в позвоночнике, последствия контузии, пульсируя, отзывалась в голове. «Надо бы принять люминал», — мелькнула мысль. Но он тут же провалился во мрак, изредка вспыхивавший малиновыми точками.